Глава вторая. Где-то в пустынях Египта. Увлеченно размахивая руками, экскурсовод рассказывал об истории древнего Египта. За его спиной высились пирамиды, а перед ним толпилось человек 50 туристов из разных точек земного шара. Они слушали гида в полуха, тихонько переговаривались на разных языках и то и дело щелкали фотоаппаратами. Близнецы Максим и Кира Князевы развлекались от души. Фотографировать друг друга на фоне руин и корчить забавные рожицы казалось им гораздо интереснее, чем слушать бесконечный рассказ экскурсовода. «Сфоткай меня в виде Клеопатры», — попросила Кира, водрузив себе на голову алюминиевую банку с газировкой, вытаращив глаза и вытянув губы трубочкой. Кира занималась в театральном кружке, поэтому очень любила принимать эффектные позы и строить физиономии. Максим от смеха едва не выронил сотовый телефон. «Почему я, царица Египта, помираю от жары?» — уперев руки в бока, процедила Кира. «Где мои никудышные слуги? А ну, тащите мне ванну мороженого, пока я не приказала бросить вас на растерзание мумиям!» Ее брат захохотал так, что кое-кто из туристов обернулся. С особым возмущением на близнецов уставилась одна очень забавная парочка. Крупная, широкоплечая женщина, ростом и весом напоминавшая младшим Князевым слона, и ее супруг, маленький, тощий и бледный, с длинными черными усами и короткой бородкой, чем-то похожий на крысу, только в клетчатой рубашке и клетчатых шортах. Когда он снял с головы панаму и принялся обмахиваться, словно веером, Кира и Максим увидели, что он абсолютно лысый. — Нет, с детьми не отдохнешь, — фыркнула великанша, презрительно покосившись на двойняшек. — Хорошо, что в нашем отеле нет детишек. — Ты, как всегда, права, дорогая Рагнеда, — торопливо согласился с ней крыс. — А ну, брысь отсюда, мерзкие детишки! Он махнул на близнецов панамой. «Не мешайте нам слушать этого гада, то есть гида!» «Ой, да ладно!» — начала Кира, но прикусила язычок, поймав разъяренный взгляд Рагнеды. На слонихе была ярко-красная накидка и огромная шляпа того же цвета. Весь ее вид словно говорил: «Я опасна и ядовита, держитесь от меня подальше!» «Не смотри на них, Феликс!» — одернула великанша своего тщедушного мужа. — Они научат тебя плохому. Кира и Максим удивленно переглянулись. Тем временем самый наблюдательный турист заметил вдали еще какие-то древние строения. — А что находится там? — заинтересовался он. — О-о-о! — восторженно воскликнул экскурсовод. — Как приятно, что вы спросили! Необыкновенная археологическая находка! Буквально на днях, во время строительных работ, совершенно случайно был обнаружен древний храм. Скоро сюда съедутся ученые из разных стран, и пока они не изучат его вдоль и поперек, внутрь никого не пустят. — А что за палатки разбиты поблизости? — спросила Рагнеда. — Там живут строители, обнаружившие сооружение, — ответил гид. А также сотрудники нашего музея и полиция, которая охраняет находку до приезда ученых. Кира и Максим завертели головами, ища своего старшего брата Игоря. Это он взял их с собой в Египет на новогодние каникулы. Игоря они не увидели, зато заметили начинающую блогершу Полину, которая училась в одном университете с Игорем. Она притащилась в Египет вместе с Князевыми и жила в том же отеле, только на другом этаже. Невысокого роста, толстенькая и неуклюжая, Полина то и дело влипала в разные неприятности, а потом жаловалась на свою горькую судьбу. Вообще ее интересовала только модная одежда, дорогая косметика и светские сплетни. Именно этому она и посвятила блог. Но ее подписчиков можно было по пальцам пересчитать, и Полина вечно расстраивалась из-за этого. Кажется, без ума от ее блога была лишь Кира. — А мумии в храме есть? — спросила Полина у гида. — Это ведь из них делают мумиё. Несмотря на жару, она разоделась, накрасилась и обвешалась украшениями, как будто собралась на светскую вечеринку. А все ради селфи на фоне древних пирамид. Максим удрученно шлепнул себя по лбу. Не понимаю, зачем она потащилась в Египет? Да еще за нами увязалась. Наверняка втрескалась в нашего братца, — сознанием дела ответила Кира. Но мне нравится, как она снимает видеоролики. Когда-нибудь и я так научусь. Полина заглянула в планшет. Я еще позавчера выложила новый видеоролик, а у него всего 15 просмотров, — расстроенно вздохнула она. Причем один из них мой. Что я делаю не так? Она махнула рукой и случайно попала по уху экскурсоводу, да еще сбила с него соломенную шляпу. Экскурсовод кинулся ловить шляпу, а Полина бросилась за ним, чтобы извиниться. — А вот и Игорь! — обрадовался Максим. Князев-старший вел свой видеоблог «Охотники за мифами», очень популярный, кстати, а близнецы всегда с удовольствием ему помогали. Игорь, стоя чуть в стороне от группы, беседовал с местным старичком. Максим и Кира подобрались поближе, чтобы послушать. Как дети, выросшие в семье историков и археологов, они неплохо знали несколько иностранных языков и поэтому без труда поняли, о чем разговор. «Я быстренько осмотрюсь и немного поснимаю», — сказал Игорь. «А потом упомяну вас в своем блоге и расскажу о вашем замечательном музее». «Ну, хорошо», — сдался старичок. «Реклама никогда не помешает. Я проведу вас в храм. Только пообещайте не шуметь, чтобы полиция и строители ничего не слышали». «Разумеется», — заверил Игорь. «Будем вести себя тихо, как мышки. Скоро солнце зайдет. После этого можете пойти поснимать, но постарайтесь, чтобы вас никто не видел. Мне лишних объяснений с начальством не нужно». «Договорились», — обрадовался Игорь, и они ударили по рукам. «Кто это?» — спросил Максим у Игоря, когда старичок ушел. «Местный смотритель», — ответил старший брат. «Мне удалось договориться с ним о съемках». «Что это ты снимать собрался?» — поинтересовалась Кира. Игорь молча кивнул на древний храм, окруженный строительными лесами и экскаваторами. Максим и Кира разом замолкли. Их вдруг поразило какое-то неприятное предчувствие. Как оказалось позже, интуиция их не обманула.